Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, продолжим. Да, у меня украли бумаги. Это мнимая графиня, пока я гладил ее по волосам и шептал на ухо разные вещи, расстегивала мой доломан и вынимала бумаги. И я решил узнать у негодяя хозяина, кто она такая и куда отправилась, но хозяин ждал меня во дворе с ружьем в руках. Там были крестьяне с вилами и пес на поводке у сына. Я опасался только пса, потому что обе пары вил и ружье дрожали в их руках, как ветки на ветру. Но я рассудил, что если даже и вырву ответ, приставив острие сабли к горлу этого негодяя, у меня все равно не будет возможности проверить, правду ли он сказал. А раз так, в этой борьбе я могу многое потерять и наверняка ничего не выиграю. Поэтому я окинул их взглядом, от которого их дурацкое оружие задрожало еще больше, а затем, вскочив в седло, поскакал прочь, и пронзительный смех хозяйки долго еще раздавался у меня в ушах. Я уже решил, что делать. Хоть я и потерял бумаги, но об их содержании нетрудно было догадаться, и я сам скажу все князю Саксфельштейну, как будто император уполномочил меня. Это был смелый ход и довольно опасный к тому же, но если я зайду слишком далеко, то впоследствии меня можно дезавуировать. Все или ничего. А поскольку на кон поставлена вся Германия, игру нельзя проиграть, если мужество одного человека может решить ее исход. Я въехал в Гоф за полночь, но все окна были ярко освещены, что уже само по себе свидетельствовало в этой сонной стране о лихорадочном возбуждении жителей. Проезжая по людным улицам, я слышал улюлюканье и насмешки, а один раз мимо моей головы просвистел камень, но я продолжал путь, как ни в чем не бывало, шагом, пока не доехал до дворца. Он был освещен сверху донизу, и темные тени, мелькавшие в желтом зареве света, выдавали переполох, который поднялся внутри. У ворот я отдал лошадь конюху, вошел и с важностью, приличествующей посланнику, заявил, что мне необходимо видеть князя по делу, не терпящему отлагательства. Прихожая была пуста. Но, войдя, я услышал гул множества голосов, который сразу смолк, как только я громко объявил о цели своего прибытия. Значит, там было какое-то собрание, и чутье подсказывало мне, что оно должно решить роковой вопрос войны или мира. Возможно, я еще не опоздал, и перевесит чаша весов, на которой лежат интересы императора и Франции. Дворецкий, бросив злобный взгляд из-под лобья, провел меня в маленькую комнату рядом с прихожей и скрылся. Через минуту он вернулся и сказал, что князя сейчас беспокоить нельзя, и меня примет княгиня. Княгиня? Что толку с ней разговаривать? Разве меня не предупредили, что она душой и телом предана Германии и всячески старается настроить против нас своего мужа и всю страну? «Я должен видеть князя», — сказал я. «Нет, княгиню», — раздался в дверях голос, и в комнату быстро вошла женщина. «Фон Розен, прошу вас, останьтесь. Итак, мсье, что вы имеете сообщить князю или княгине Саксфельштейн?» При первых звуках ее голоса я вскочил на ноги. При первом взгляде на нее задрожал от ярости. Нет на свете второй такой статной фигуры, такой царственной головы, таких глаз, синих, как Гаронна, и холодных, как ее воды в зимнюю пору. «Время не ждет!» — воскликнула она и нетерпеливо топнула ногой. «Что вы имеете мне сказать?» «Что я имею вам сказать?» — повторил я. «Что могу я сказать, кроме того, что вы научили меня никогда больше не верить женщине? вы навеки погубили и опозорили меня». Она, приподняв брови, взглянула на дворецкого. «Что это? Приступ горячки? Или тут какая-нибудь более серьезная причина?» — сказала она. «Мне кажется, небольшое кровопускание...» «Да, коварство вам не занимать!» — воскликнул я. «Это вы уже доказали!» «Вы хотите сказать, что уже встречали меня?» «И я хочу сказать, что не далее, как 2 часа назад вы меня обокрали!» «Ну, это уж слишком!» — вскричала она, восхитительно разыграв возмущение. «Насколько я понимаю, вы претендуете на роль посланника, но и привилегии посланника имеют свои границы!» «Друзья мои, настало время нам расстаться до понедельника!» Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.